Глава 4. Спать нас уложили в ближних избах. Если распустить ополченцев по домам, не соберешь во время нападения. Хотя бывалые воины утверждали, что по ночам татары не воюют. Языка бы взять. Узнать, один ли Мурза Багжа пришел, или соседние города осадили другие Мурзы. Ждать ли помощи? Что замышляют татары? Упрежден, значит вооружен. Плохо у них здесь с разведкой, да и тактики никакой. Увидел – стреляй, напали – обороняйся. Никакого полета мысли. При численном превосходстве и хитрость нужна. В голове теснились разные соображения. Заснул я поздно. С утра нашел десятника. «Слушай, Панфил, надо бы языка взять». «Чего взять?» «Ну, пленного из татар. Да поговорить с ним, что они замышляют». «Что они могут замышлять? Город взять и вся недолга? Язык какой-то придумал». С тем я и ушел. День прошел относительно спокойно. Татары накатывали славы, осыпали тучи стрел и исчезали. После каждого наскока у нас были и убитые, и раненые. Если так и дальше дело пойдет, татарам и штурмовать не придется. Через месяц город защищать некому будет. И береглись ведь. Но иногда вскипала кровь. Высовывался воин или ополченец, пускал стрелу в нападающих и почти всегда падал сам, утыканный стрелами. Даже кольчуги не спасали. Татары стреляли бронебойными стрелами с узкими граненными наконечниками, а кольчуги были не у всех городских. После обеда я отозвал своих молодцев в сторонку, объяснил, что хочу взять пленного. Нужна их помощь и веревка. «Веревку найдем, не вопрос». «А что ты задумал?» «Потом узнаешь. Ваше дело – на стене ночью сидеть. По моему сигналу пленника на стену втянуть». После обеда удалось вздремнуть. Ночью надо было быть бодрым. Дождался вечера, стемнело. Ополченцы и дружинники с облегчением покидали городские стены. Удалось пережить еще один нелегкий день. Мои хлопцы забрались на стену, прихватив веревку. Я отошел в сторону, чтобы меня никто не видел. И в мое-то время прохождение через стену вызвало бы большое удивление. А в средние века сразу обвинят в дьявольщине. Сожгут на костре. И все дела. Прижался к стене. Нажал. Ощутил сопротивление дерева. И прошел сквозь стену. Сразу за стеной начинался ров с водой. Грязный, застоявшийся, с мусором и зеленой ряской. Осторожно вдоль стены, чтобы не свалиться в ров, дошел до моста перед воротами и вышел в поле. Вдали мерцали многочисленные костры татар, указывая направление. Да тут и заблудиться было сложно. Куда ни пойди, наткнешься на них. Город окружен. Только с одной стороны, где река Сосна, татар не было. Но плавать в ледяной воде я не собирался. В открытую, не таясь, шел по полю. Было темно, сомнительно, что меня кто-нибудь сможет увидеть. Моя самонадеянность чуть меня не подвела. Слух выручил. Невдалеке послышался тихий разговор. Я упал на землю и замер. Рядом, буквально в трех шагах, проехали двое конных. Все-таки Мурза отрядил дозорных, опасаясь ночного нападения. Впредь надо быть осторожнее. Выбрав место, где между кострами разрыв был побольше, направился туда. Лег на землю и пополз к близкому лесу. Я рассудил так. Делать мне в стане татар нечего. Языка татарского не знаю. Одет как русич. Меня схватят или убьют сразу же. Значит, надо прятаться в лесу. По нужде, небось, в лес бегают. Тут я и подстерегу языка. Плохо, что я один, но вдвоем или втроем просочиться было бы сложнее. Отойдя от опушки вглубь метров на 20, прижался к сосне и замер. От костров раздавался смех, ругань, слышался стук. Воины бросали кости. На кострах жарилось мясо. Татары подходили, ножами срезали уже готовый кусок и, обжигаясь, толкали в рот. Жирные руки вытирали о халаты. Вот один воин нырнул в лес, воткнул в землю копье, облегчился. Далековато. Осторожно подбираться долго, бросится, ветка хрустнет, татарин тревогу поднимет. Надо ждать. На небе ярко сверкали звезды. Наверное, утром будет холодновато. Мне и сейчас было не жарко. Стоять приходилось почти неподвижно. Ага, после нескольких часов ожидания появилась цель. Пошатываясь, видимо, от изрядно выпитого кумыса, в лес вошел татарин. Расстегнул пояс, сыто отрыгнул, уселся. Я осторожно, скользя ногами по земле, чтобы не наступить на ветку, приблизился. В самый последний момент татарин что-то почувствовал. Повернул голову. Тут я его и тюкнул, аккуратно ручкой ножа по темечку. Войлочная шапка смягчила удар, но тем не менее татарин упал лицом вперед. Я натянул на него штаны, заткнул рот кляпом, связал сзади руки. Выждал еще с часок. Лагерь противника утихомиривался, костры догорали. Пленник мой очухался, задергал ногами. Ну да, похмелье после кумыса получилось неожиданным. Я повернул его к себе лицом, показал нож. Пленник понятливо закивал. Я рывком поднял его и, взяв за руку, повел. Очень удачно получилось пройти мимо костров. Теперь бы поле пересечь. Быстрым шагом мы удалялись от лагеря. Я вертел головой и прислушивался. Правду говорят в народе. Везет дуракам и начинающим. Мне повезло. Дошел с пленником до ворот, тихо свистнул. Со стены свесилось несколько голов. «Атаман, ты?» «Я. Спускайте веревку». Сверху упала толстая пеньковая веревка. Я завязал татарина узлами поперек туловища, подергал за веревку. «Тащите! Только осторожно!» Хлопцы потянули, татарин смешно сучил ногами в воздухе, ударяясь о стену то головой, то задницей. «Все, втащили. Теперь можно и мне». Отойдя чуть в сторону, вжался в стену и вышел уже внутри города. Хлопцы положили татарина на стену и вглядывались вниз, высматривая в темноте меня. Я засмеялся. Парни обернулись, увидели меня и остолбенели. «Чего стоим? Спускайте нехристи вниз!» Пленника подтолкнули, он засеменил ногами по лестнице и, не удержав равновесия, грохнулся вниз, замычал. Во рту до сих пор был кляп. Я поднял его, вытащил кляп. Пленник открытым ртом жадно вдохнул воздух и вдруг заматерился. От неожиданности я растерялся. Хлопцы стояли вокруг и ржали. «Ты по-русски понимаешь?» «Мало-мало». «Парни, поспрашивайте у дозорных, понимает ли в городе кто-то по-татарски. Поговорить с ним хочу». Через полчаса поисков ко мне привели заспанного ополченца. «По-татарски понимаешь? А что, толмачить надо?» «Да вот, поймали нехристи, поговорить хотим». «Это можно». По-быстрому расспросить я решил прямо здесь. «Сколько воинов у Мурзы?» Ополченец исправно переводил. «Много». Я от души врезал ему по морде. «Сколько воинов у Мурзы?» 10 раз по 100. «Молодец. Будешь правильно отвечать, никто не тронет. Будешь врать, завернем в свиную шкуру, не попадешь в рай. Уяснил?» Пленник закивал. «Что собирается делать Мурза?» «Город на копье брать?» «Ну, это мы и без тебя знаем. Что завтра? Тьфу, уже сегодня. Делать будет». «Пленные лестницы сделали. Штурм сегодня, однако, будет. Аллах поможет город взять». Глаза его злобно сверкнули. «Ты глазками не сверкай. Первый, кто умрет в городе, если татары через стену ворвутся, это будешь ты». «Батька, зачем меня убивать? Меня обменять можно. Мы много пленных взяли». «Мурза один пришел?» «Нет, с войском». «Дурак! Понятно, что с войском». Кроме Мурзы, есть ли другие воины? Не пошли ли они в другие города? Нет, нет других. Мурза Багжа сам решил по землям русичей пройтись. Летом в походах не везло, добыча маленькая была, да еще и засуха. Зимой в юрте сидеть надо, кумыс пить. Но Мурза поднял воинов в поход. Так, уже какая-то ясность. А где штурм будет? У всех трех ворот. Мы с хлопцами взяли пленного, пошли к избе, где ночевал воевода. Постучали в дверь. Воевода вышел быстро, в кольчуге и при оружии. Видно, спал одетый. Что случилось? Вот языка. Тьфу, пленного взяли. Поговорить не хочешь? Говорит, что сегодня штурм будет у всех ворот сразу. Лестницы уже готовы. Воевода повернулся к толмачу. Видно, его в городе знали. Спроси, есть ли у них тараны и камнеметные машины? После перевода татарин отрицательно покачал головой. Я со своей командой повернулся и пошел назад. Мы свое дело сделали, пусть теперь воевода думает, а моя совесть чиста.